Единственное решение – побег. Оказавшись в реальном мире, я просто присела у стены, облокотившись на нее, и отстранилась от тех остатков боли, что оставил мне разум игрока, ожидая, пока регенерация сделает свое дело и восстановит руку. Долго ждать не нужно, минут через 15 я уже буду как новенькая. Так все и получилось, и через 20 минут постоянной регенерации я с трудом встала на ноги. Проблема была не в выносливости, ее у меня много, даже сейчас я ощущала себя достаточно бодро. Но другое дело, голод. Просто зверский голод, начавшийся еще после первых адаптивных мутаций, а сейчас, после регенерации руки, голод этот стал воистину всепоглощающим. И вот терпеть его было просто невыносимо. В ближайшей кафешке я заказала самые дешевые и сытные блюда, преимущественно мясные, так как мяса мне хотелось больше всего. Пришлось по пути снова прыгнуть в разлом, когда энергия немного восстановилась, и быстро направиться к моей заначке с запасной одеждой. От этой одежды теперь толку нет, вся изорванная и окровавленная. На заметку, нужно оставлять в схронах побольше долгохранящейся еды, которая готова к употреблению в любой момент, очень важно, и некоторый запас наличности, чтобы после еще раз наесться в каком-нибудь заведении. Еще 2 часа я потратила в кафе, только и делая, что поглощая еду, делая небольшой перерыв, запивая все холодной водой и минут через 20, ощущая снова появляющийся зверский голод, после чего опять забивая желудок новой едой. И только после этого я почувствовала, как голод отступил на задний план, позволяя мне спокойно вздохнуть и прийти в себя. «Простите, вы закончили?» – спросила с застенчивой улыбкой официантка, подошедшая ко мне. «Да, конечно. Принесите, пожалуйста, счет», – сказала я, внутренне надеясь только на то, что той наличности, что я оставила в схроне и что была при мне, хватит для покрытия сегодняшних расходов на еду. Пока официантка не вернулась, я уже со спокойной головой стала думать о том, что мне делать для дальнейшего улучшения себя, каковы мои главные недостатки при столкновении с другими типами. Низкая мобильность – это не слишком критично теперь, когда с отталкивающими полями я могу преодолевать огромные расстояния с большой скоростью, что еще лучше смотрится, если взглянуть на мои характеристики силы, скорости и выносливости. Так что мобильность важна, но она не является главным моим недостатком. Боевая мощь, как ни странно, несмотря на наличие у меня большого количества способностей и их неплохого развития, я считаю, что той же боевой мощи мне критически не хватает. И сегодняшний бой с проекцией Крюковолка, который особо ничего не делал, но просто использовал способности более грамотно, без моральных ограничений, показал важность для меня подавляющей боевой мощи. Неужели сработал 20% шанс на усиление? Я со своими силами банально не могла ничего сделать с крюковолком. Сколько бы я его ни резала, рубила и так далее, тому было хоть бы хны. И это уже автоматически приводит меня к проблемам, с которыми я могу разобраться своими силами. Первое – огромная огневая мощь. Она нужна мне для того, чтобы разобраться со многими проекциями кипов. Большая проводимость – в отличие от других кипов, при активном использовании затратных способностей, я довольно быстро трачу свои запасы энергии, пока они не достигнут каких-то гигантских значений, мне все равно будет не хватать энергии. И особенно это касается способностей с высокой боевой мощностью. Как показывает практика, чем мощнее сила, тем больше она потребляет энергии. И это подводит к третьему выводу, который я могу сделать. Мне нужно на данный момент сосредоточиться на навыках, которые не требуют больших затрат энергии. Пассивные способности вроде адаптивной мутации, мои собственные навыки боя, железная рубашка, мои характеристики, в частности, физические характеристики, моя регенерация. Это те способности, улучшение которых позволит мне стать намного сильнее, при этом не повышая мои затраты энергии на способности до заоблачных высот. Одна лишь проблема – прокачка этих способностей вместо энергии требует от меня, во-первых, большой терпимости к боли и самостоятельное движение к страданиям физического характера. Мне нужно находить все более и более подходящий способ навредить своему телу, что с каждой активацией способности будет становиться все сложнее. Адаптивная мутация срабатывает после потери 10-й части жизни – но с прокачкой навыка растет регенерация, растет прочность тела, растет и выносливость, а значит, и количество жизней, отчего снова активировать ее становится сложнее. И если пока это не так заметно, то в будущем это станет проблемой, а, во-вторых, требуется большое количество питательных веществ, чтобы моему телу было, на основании чего проводить перестройку, а вместе с тем и время на саму перестройку. Впрочем, последнее сглаживается регенерацией. Чем лучше этот навык, тем быстрее проходят изменения, тем лучше метаболизм, и легче происходит обновление всего организма. Вскоре вернулась официантка, принесшая счет. Все оказалось не так плохо. Я потратила только 2/3 от имевшихся денег, с которыми легко рассталась и направилась в место, которое мне сейчас нужно больше всего, чтобы проверить, смогу ли я самостоятельно улучшать свои навыки, такие используя одни свои способности для прокачки других. Через час я оказалась в мастерской Убер-Элита. Оба они сейчас трудились над тем, чтобы вернуть целостность моему костюму и, по возможности, если на нашего технаря вдруг снизойдет озарение, даже улучшить его. Работа на самом деле уже близилась к завершению, и если не завтра, то точно послезавтра все будет завершено, и я смогу вновь оказаться на улице. А до того момента нужно воспользоваться освободившимся временем и максимально подготовиться к возможному противостоянию с Империей 88. А то, что новое противостояние будет, я почти полностью уверена. И в следующий раз я хочу показать Империи, что они не правы и что вести себя так, как они себя ведут, чревато последствиями. Потому, не отвлекая двух работающих напарников, только кивнув им, на что получила ответный кивок, я направилась в дальний уголок мастерской, где быстро осмотрелась, подмечая все детали, которые мне скорее всего понадобятся. А найдя все нужные, я пошла за оборудованием. В частности, мне нужны паяльник и сварка, проводка, стальные и алюминиевые трубы, да еще несколько необходимых деталей. Благо все это и даже больше есть в мастерской. Следующие пару часов я занималась работой над реактивным молотом, чертеж которого получила относительно недавно, но вместе с тем стала вносить в его конструкцию небольшие изменения, идеи для которых я взяла из силовых кастетов. Дополнительный ударный поршень, который использовался в конструкции кастетов для увеличения силы удара, здесь же будет использоваться часть паров, получаемых при сгорании топлива, для придания реактивной тяги и ускорения молота. А чуть позже, когда работа была уже почти полностью завершена, я еще и догадалась сразу же создать дополнительные съемные насадки в качестве ударного поршня, которые будут наносить удары разного типа. Например, я создала насадку с сужающимся конусообразно наконечником, а также насадку с острыми укрепленными лезвиями в качестве ударного тела, ну и обычную ударную поверхность молота. Куда же без нее? Еще несколько часов я занималась тем, что создавала небольшую механическую конструкцию для автоматизации работы молота, при активации которого конструкция позволит молоту набрать ускорение и импульс, а после резко удлинит удерживающую часть, позволяя молоту во всю силу ударить по стоящей в определенном месте цели. И для начала я отключила поршневой усилитель удара, так как думала, что мне и просто удар от реактивного молота с большим ходом ускорения на центробежной силе более чем будет достаточно. 5 часов шла работа, когда вся конструкция была полностью готова к работе и осталось только ждать, когда я, как цель, на которую будет применяться вся эта машинерия, встану на нужное место и дерну за небольшой рычаг, чтобы дать начало первому циклу работы молота, коих без дозаправки топливом двигателей может быть до десятка. «Выглядит круто», — сказали два парня позади меня, рассматривая то, что я сделала, отчего я даже подпрыгнула на месте, услышав их голоса. «Вы чего подкрадываетесь?» — крикнула я на парней. «Хотите, чтобы я от сердечного приступа померла, раз меня крюковолк убить не смог? Да не пугайся ты так, тут все свои. К тому же уж что-что, а сердечный приступ тебе точно не грозит. Да и стоим мы тут уже 20 минут, просто не хотели мешать, видели, что ты очень занята и увлечена. Уж мы-то такое опознать сумеем». Улыбнулись они. «Фух, ладно, простите, что накричала», извинилась я перед парнями. «Да ладно, не накручивай себя, лучше скажи, что это?» Указали они на мою работу. «То, что должно сделать меня сильнее», сказала я и посмотрела на то, что у меня получилось. А получилась жуткая хреновина, зная предназначение которой, я чувствовала, что у меня внутри уже все сжималось. «Но как?» – спросил Убер и стал рассматривать конструкцию, а также особое внимание уделять самому молоту и миниатюрным реактивным двигателям позади него. «Да ну, Тей, ты что, «Свихнулась?» – спросил он, осмотрев всю конструкцию и систему рычагов и растяжек, которые активируются после того, как я дергаю за один из них. «Нет, что ты. Просто я узнала о довольно необычной стороне моей силы, буквально в день, когда столкнулась с крюковолком. И что это за сторона?» – спросил Элит. «Оказывается, я способна в какой-то мере инстинктивно изменять свое тело, чтобы адаптироваться к урону, который нанесет мне достаточно большое количество вреда. Кости становятся крепче, кожа прочнее, регенерация становится быстрее, огонь жжет слабее, холод морозит не так сильно и так далее. И потому ты сделала устройство, которое априори должно тебя чуть ли не разорвать при ударе. Я уже намного крепче, чем можно подумать, смотря на меня. Кожа стала настолько прочной, что клинки, пилы и прочие колюще-режущие уже не может мне навредить, а кости стали настолько прочными, что даже удар крюковолка, ранее ломавший мне ребра, сейчас не оставит и сильного ушиба, едва ли синяк появится. И с каждым разом использовать это становится сложнее. Зато это позволит мне в следующий раз, когда я встречусь с Империей, выжить, а не пройтись по грани между жизнью и смертью. Но ведь можно же найти не такой радикальный способ. Можно, согласна. Но что, если я встречусь с ними сразу, как выйду в патруль? Ты сможешь гарантировать, что другой способ позволит мне получить тот же эффект, что и здесь, с той же скоростью? Заваливала я их вопросами, сама понимая, почему они так говорят и почему так не хотят, чтобы я это делала. Мне и самой очень не хочется заниматься подобным, но лучше уж я потерплю боль, чем еще раз допущу, чтобы по моей вине, на моих же глазах, убили человека, который ни в чем не виновен. «Нет, не могу», после некоторого молчания ответили они, а Убер отвернулся, понимая, что альтернативы-то и нет. «Ты можешь не выходить так скоро и добиться того же самого более мягкими методами за чуть большее время. Мы соберем статистику, поймем, что тебе нужно для срабатывания сил и поможем добиться наилучшего результата. Но я не хочу ждать, не хочу и не буду», сказала я и, решительно вздохнув, встала на место, где по мне должен будет нанесен удар молотом. «Тейлор», — начал был Элит, — «вместо того, чтобы отговаривать, просто подготовьте все, что нужно, чтобы оказать минимальную медицинскую помощь, а там, моя регенерация справится совсем сама». Больше не растягивая время, чтобы не потерять решимость, я дернула за рычаг и тут же выставила перед собой руки, чтобы хоть как-то инстинктивно защитить себя. Механизм запустился, и реактивный двигатель молота заработал, став с огромной скоростью двигать молот вперед, и он закручивался, спускаясь по спирали, пока не дошел до нужного уровня высоты, набрав такую скорость, что уже просто смазывался, превратившись для глаз в сплошной диск, после чего рукоять резко выстрелила и удлинилась, а ударная плоскость молота со всей своей набранной скоростью влетела в меня. В первое мгновение я даже боли не ощутила, только заметила, что уже не стою на месте, а лечу спиной вперед. Следующее, что я ощутила, это как врезалась спиной в стол, снеся и его, и все, что на нем находилось. Уже остановившись, я успела посмотреть на свои руки. Не просто сломанные, а едва ли не размолотые кости и смятые мышцы рук в месте удара говорили о том, что с мощностью я точно немного переборщила. А затем пришла боль. «А-а-а-а-а!» Не сдержавшись, закричала я, ощущая жгучую боль, разошедшуюся по телу. Дышать было больно, ведь удар пришелся не только по рукам, но и по груди, пусть и смягченный, но достаточный, чтобы я снова сломала ребра. В это время я не могла думать вообще ни о чем, кроме боли, когда казалось, что руки и грудь буквально горят огнем, но не могут сгореть. Благо на этом все кончилось, и я просто потеряла сознание. В какой момент времени я пришла в себя, я не могу точно сказать. Я, скорее, находилась в состоянии, что было похоже на полудрему. Я вроде и была в сознании, но совершенно не воспринимала того, что со мной происходило. И осознала происходящее я уже тогда, когда мое внимание привлекло мигание сообщения, отчего я автоматически решила сесть, что и сделала, только после этого осознав, что с руками уже все в порядке, все повреждения сошли на нет, а меня снова начал съедать голод, который уже был косвенным признаком того, что я успешно восстановилась, а также, вероятно, что сработала адаптивная мутация. Взглянув в историю оповещений, я увидела, что один удар разом отнял у меня почти 40% моего здоровья, сразу же трижды активировав навык адаптивной мутации. Ну, пора и с оповещениями разобраться», — сказал я самой себе, раскрывая все сообщения, начиная от оповещения о победе над толкачем и панацеей, столкновения с крюковолком, и заканчивая ударом молотом и тем, что со мной произошло после. Скорость развития навыков плюс 100%. Черная пуля. Уровень 6, плюс 1 стрельба. Уровень 43, плюс 3. Получено 1320 очков опыта. Противник убит. Толкач. Проекция. Навык. Подражание. Уровень 63, плюс 2. Толчок. Уровень 18, плюс 5. Получено 6260 очков опыта. Скорость развития навыков плюс 100%. Черная пуля. Уровень 7, плюс 1 стрельба. Уровень 46, плюс 3. Получено 1420 очков опыта. Противник убит. Эмидаллан. Проекция. Навык. Подражание. Уровень 68, плюс 5. Адаптивная мутация. Уровень 13, плюс 5. Получено 7050 очков опыта. Скорость развития навыков плюс 100%. Сила. 46, плюс 2. Ловкость. 60, плюс 7. Выносливость. 115, плюс 17. Фантомные резцы. Уровень 36, плюс 5. Ужасающий барьер. Уровень 27, плюс 4. Мастер боя. Уровень 38, плюс 5. Адаптивная мутация. Уровень 15, плюс 2. Толчок. Уровень 20, плюс 2. Регенерация. Уровень 33, плюс 8. Железная рубашка. Уровень 55, плюс 44. Получено 67280 очков опыта. Создан чертеж редкого качества 20 уровня гильотина опытного самоубийцы. Интеллект. 60, плюс 10. Получено 4500 очков опыта. Выносливость. 137, плюс 27. Воля. 44, 48, плюс 3. Адаптивная мутация. Уровень 16, плюс 1. Железная рубашка. Уровень 72, плюс 17. Регенерация. Уровень 36, плюс 3. Получено 51760 очков опыта. Проводимость. 195, плюс 20. Уровень повышен. Уровень. 26, 680, 26, 000. Очков развития. 100. Гениальная, блядь, дегенератка, на одном выдохе произнесла я. Мы не ищем легких путей. Мы будем продираться сквозь скалы и лед. Мы будем падать, вставать и снова переть на пролом. Хотя буквально в десятке метров левее есть удобная лесенка с поручнями. Зачем слушать умных людей? Да, Тейлор. Зачем ждать и пройти то же самое, но медленнее и без риска, когда можно рвануть со старта в самую бездну? Когда даже система опознает мою поделку, как гильотину опытного самоубийцы, есть над чем задуматься. И ладно бы это было в разломе, там даже в худшем случае обошлось бы потерей энергии истока, что, конечно, весьма печально, учитывая, что она не восстанавливается, но не так, как если бы я умудрилась убиться на собственном же изобретении. Однако, стоит признать, что мой максимализм иногда заходит за все разумные рамки, устремляя ввысь или же падая в самую бездну. И пускай в этот раз обошлось без полезных мутаций, но вот общее укрепление скакнуло чертовски сильно, попутно повышая мою устойчивость к огню в почти что 1000 градусов. И если задаваться вопросом, стоит ли пережитое такого результата, то, нет, таких мучений я даже врагу не пожелаю. Но в рамках условия, что уже скоро я могу снова повстречаться с Империей, это не просто стоит того, я должна проявить еще больше упорства. Да и стоит отметить, что эволюционировавший навык приносит ни много ни мало, аж целый уровень навыка 50 опыта вместо 10, а уж учитывая, что каждое срабатывание адаптивной мутации от физического урона повышает рубашку на 5 уровней. Кажется, я нашла этот, как там говорит Убер, легальный чит и не колышет, вот-вот, он самый. И как бы ужасен и страшен он ни был, я могу и буду использовать его вновь и вновь. А еще теперь уже можно попытаться вновь столкнуться с бойцами Империи, в частности, с крюковолком. Открыта возможность выбора специализации. Открытие специализации вдохновляло, ведь пускай я и не проверяла всех встреченных кипов, опять. Кстати, моя недоработка, никак к этому не привыкну, но алебастр и крюковолк уже были куда выше установленного 25 уровня, чем условно можно отделить новичка от уже опытного пользователя сил. И сейчас я наконец могу с гордостью сказать, что тоже не пальцем делано. Открывшееся перед внутренним взором окошко с этими самыми специализациями впечатляло. Их были десятки. От почти не влияющих в боевом плане, вроде быстрой обучаемости до весьма пугающих одним только названием, вроде охотника за головами или стажера бойни. Как я смогла понять, специализации подбираются на основе моих навыков и напрямую с ними взаимодействуют, а ввиду большого их количества, вариантов тоже хватает, и каждый стоил очки развития. Кажется, они выступают чем-то средним между энергетической валютой и кредитом доверия к пользователю и тратятся, если не на все, то на очень многое, что может непосредственно влиять на силы. Однако при всем своем многообразии, те специализации, что непосредственно влияли на навыки, затрачивающие энергию, или давали их, сразу пролетали мимо. У меня и так энергии на сложные и затратные бои не хватает, чтобы еще быстрее растрачивать столь ценный ресурс. Слабые пассивные навыки или чересчур узкоспециализированные тоже пролетали мимо. Моя главная сила в разнообразии, а потому усиливать какой-то отдельный аспект хоть и полезно, но в целом не окажет значимого эффекта. И так было, пока я не обнаружила его. Выбрана специализация амальгама. Амальгама открывает активный навык слияния. Слияние. Уровень макс. Позволяет навсегда объединить два схожих навыка от других типов, создавая более сильный гибридный. Для объединения двух навыков необходимо повысить уровень каждого из них до 25 плюс уровня. Нельзя объединить два диаметрально противоположных навыка. Слияние навыков потребляет очки развития в зависимости от редкости полученного гибридного навыка. Потеряно 10 очков развития. Примечание к части. Сила 46 плюс 2. Ловкость 60 плюс 7. Выносливость 137 плюс 39. Воля 44, 48, плюс 3, проводимость, 195, плюс 25, интеллект, 60, плюс 10, черная пуля, уровень 7, плюс 2, стрельба, уровень 46, плюс 6, навык, подражание, уровень 68, плюс 7, фантомные резцы, уровень 36, плюс 5, ужасающий барьер, уровень 27, плюс 4, мастер боя, уровень 38, плюс 5, адаптивная мутация, уровень 16, плюс 8, толчок, уровень 20, плюс 7, регенерация, уровень 36, плюс 11, железная рубашка, уровень 72, плюс 61, уровень 21, 1290, 21000, уровень 26, 680, 26000, первая помощь, примечание к части, не бичено, осторожно, глава на 12 страниц. Я вас предупредил, я конечно догадывался, что кипы немного того, психи короче, довольно дипломатично начал Убер, когда стало понятно, что я уже не загнусь через пару минут бессрочной реанимации, после чего уже совсем другим тоном продолжил, но это, самое ебанатское решение, которое я только видел, тебе случаем мозги не жмут, это, впервые, когда я видела Убера таким злым, ты хоть представляешь, о чем мы подумали, когда твое изломанное тело пролетело мимо нас, руки почти превращены в фарш, кости перемололо напрочь, грудная клетка смята, а одно из ребер, или точнее того, что от него осталось, пробило легкое. Да я чуть не сошел с ума, когда это увидел. Нормальные люди с такими ранами не живут, но ты умудрялась не просто держаться на грани, но и вопреки всему, включая здравый смысл, восстанавливаться. Ясно. Видимо, его сила постоянно говорила одно – но глаза видели противоположное, отчего и вышел такой диссонанс восприятия реальности. Ага, Тей, это уже просто за гранью ренегата и парагона, поддержал друга в своем стиле технарь. Сказала бы, что у тебя это, как его, а точно, сюжетная броня, чтобы мы не парились, насчет ран. Нет у меня никакой сюжетной брони, трижды сверившись со списком навыков, но так и не найдя ничего похожего, призналась я. Может, они, конечно, про мутацию, хотя я про нее никому кроме Эми не рассказывала, говорят, но та пока ничего столь же полезного мне дать не может. Да и вообще она пока больше от удачи зависит, что в моем случае почти гарантирует отсутствие срабатывания, ибо 16% это как-то маловато. Ну тогда это просто идиотизм, безапелляционно заявил Убер. Зачем ты вообще это устроила? Хотела проверить, смогут ли твои силы козыря усилить регенерацию, а если бы не смогли... Короче, я уже вызвал твоего отца, сама с ним теперь говорить будешь. И только попробуй ему сказать, что мы не пытались тебя остановить, я в виде призрака спать тебе не буду давать, шутливо пригрозил умник. Ведь это правда была только шутка, правда же, он же еще живой, ага, Тей, Тогда тебе определенно нужна нормальная пати. Про что-то свое заявил технарь. Довольно здравая идея, Элит, поддержал друга отчитывающий меня Убер. Дополню только, что тебе нужна не просто команда, а команда с умником, что будет каждый день умничать и пресекать подобные суицидальные наклонности. Да я уже думал об этом, но где взять нормальную команду? Пожаловалась я друзьям-геймерам. Вступить в банду? Даже не смешно, я хочу быть героем, а не очередным злодеем, которых в городе и так более чем хватает. Стражи, это должно дать мне довольно интересные вариации их сил, да и просто друзей найти хотелось бы, но пока там София Хесс, это невозможно. Даже если бы меня силой загнали к ним, я бы, наверное, сделала все, чтобы саботировать работу команды изнутри. Возможно, это будет по-детски, но быть в одной команде и регулярно видеться с тварью, что чуть меня не убило, я бы точно не смогла. Как ни странно, идеальной для меня была бы новая волна, для быстрого набора новых, нелетальных сил и возможностей их будущей комбинации, а также нахождение ими буквально в шаговой доступности, однако данная команда в первую очередь семья и новых членов они не принимают. Это не говоря про раскрытие своей личности и буквально повешенного на дом флага «Здесь живет бесхозный козырь». Протекторат, только для совершеннолетних. Кто там еще остается? Наемники трещины, а чем им платить? За спасибо никто работать не будет. Вроде еще есть неформалы, но я про них почти ничего не знаю. Получено новое задание. Общий сбор. Столкнувшись с трудностями, вы осознали, что иногда помощь товарищей просто неоценима. Наверное, стоит задуматься и о сборе своей команды. Соберите команду минимум из 5 кейпов, подходящих под определенные требования. 1-5, козырь, Азура, умник, технарь, биотехнарь, награда, 100 000 очков опыта, возможность открытия групповых разломов. Ну, если нельзя взять, то можно попытаться присмотреться к новичкам или малоизвестным кипам, но тут и своих проблем хватает, развел руками Убер. Я даже и не думала предлагать им вступить в мою команду, ведь я и так им слишком многим обязана. Они дали мне первый толчок, предоставили мастерскую, помогли с костюмом и даже стали просто хорошими знакомыми, хотя ничего из этого, ну кроме костюма, но и за него мы заплатили неплохие деньги, делать были не обязаны и в ответ, предложить им сложить головы в разломе ради моего возвышения, хороша подруга, ничего не скажешь. Так что это задание, особенно учитывая его награду, было сильно на вырост и едва ли я задумаюсь о его выполнении в ближайшем будущем. Мне и своих проблем хватает, чтобы еще над этим задумываться. А первое из них является скорое прибытие отца. «Убер, мне нужна твоя одежда», – безапелляционно заявила я, смотря ему прямо в глаза. К сожалению, после встречи с молотом и последующего восстановления, моя рубаха настолько залита кровью, что ее проще выкинуть, чем отстирать, а запаска это и была запасная одежда. А ботинки и мотоцикл, со смешком уточнил умник, пока технарь пытался не ржать в голос. Получалось у него не очень, но он старался. «Нет, я сегодня добрая, а потому не буду раздевать тебя до исподнего», не могла не усмехнуться я. «Силы ничего не делают лучше, но именно из-за них я смогла повстречать столько людей и испытать эмоции, отличные от депрессии, апатии и подавленной ненависти. Как пожелаете, моя принцесса», — отвесил шутовской поклон Убер и никого не стесняясь скинул свою рубаху, открывая вид на подкачанное тело с четко очерченными кубиками пресса. Ощущая, как горят щеки, я сбежала переодеваться. Вот же засранец, и ведь специально все делает, гаденыш. Неужели это из-за того, что мое тело перестало напоминать жерть, начав округляться там, где должно? Приятно, конечно, но немного, мягко говоря, не вовремя. Разговор с отцом прошел. Да, собственно, никак. Приехав на место, он, только увидев меня вживую, а не через глаза крысы, через которую он, зачастую, мельком проверял мое состояние, он только выдохнул, подошел ко мне ближе и обнял. Убер и Элит, подождав секунду, решили самоустраниться, чтобы не мешать нам, нашему разговору, но был он очень коротким. «Это того стоило?» – спросил меня папа через минуту объятий. «Эх, это было очень больно и сейчас мне жутко хочется есть, но...» Да, это было критически необходимо, и как минимум несколько раз я обязана пройти через это снова, сказала я, также обняв отца. В ответ на мои слова, папа положил ладонь мне на волосы и стал гладить их, не прекращая объятий. Я не буду ругать тебя, злиться тоже не буду, не могу и не имею права я это делать. Ты уже взрослая и сама решаешь, как для тебя будет более правильно. Если ты считаешь, что тебе нужно такое, я поддержу тебя, только, пожалуйста, Тей, я тебя умоляю, будь осторожна и не допусти, чтобы случилось худшее. Я этого не переживу, я этого не допущу, уверенно сказала я, посмотрев ему в глаза. Именно для этого я должна буду сделать это снова и снова, до тех пор, пока это работает. Чтобы потом, если я столкнусь с Крюковолком, Кайзером, Штормтигром, Цикадой, хоть самим Лунгом, самое худшее со мной точно не случилось, и в конце концов, я была в порядке. Тогда я очень рад, что у меня выросла такая решительная девочка, улыбнулся он мне и снова прижал. Но все же, будь осторожнее. Буду, пап, не сомневайся, буду. На этом наш разговор и закончился. Отец ушел, вернулся на работу, а я осталась в мастерской одна, пока Убер и Элит находились в другой комнате, играли в какую-то видеоигру. Я не могла не чувствовать стыд за себя, за то, что заставила так о себе беспокоиться своего отца и уже не безразличных для меня людей, приятелей, почти друзей. Однако, намного хуже мне от мысли, что будет с отцом, если все же в очередном сражении я со мной случится самое худшее. Нет, этого я не могу допустить. А раз так, остается только терпеть. Просидев так еще минут 20, все перекатывая с места на место одни и те же мысли, я вспомнила о том, что сама же предложила помощь Эми. И, раз сейчас у меня есть свободное время, в течение которого я постоянно что-то даем, чтобы дать организму ресурсы на изменения, то начать с ней работать можно уже сейчас. Быстро собравшись и облачившись в костюм, я, собрав с собой немного калорийной еды, отправилась в госпиталь. Сейчас был уже вечер и через несколько часов у Эми заканчивается рабочий день. Думаю, будет неплохо, если из-за меня она сможет отправиться отдыхать на пару часов раньше. Ну, или хотя бы на час, уже неплохо для начала. Уже скоро я оказалась у госпиталя, куда без проблем вошла. Только недавно я здесь была, и вообще в последнее время частенько здесь бываю, так что меня легко узнали и пропустили без проблем. А там, найти панацею, было не так уж и сложно. Посмотрев на работу мастера в работе восстановления организма человека, я направилась к ней, но не отвлекала ее до тех пор, пока она не прекратила работу с очередным пациентом. Разворачиваясь, чтобы направиться к другому человеку, что нуждается в ее помощи, она увидела стоящую рядом меня, отчего слегка вздрогнула от испуга, явно не ожидала увидеть меня тут в данный момент. «Чего подкрадываешься?» – спросила быстро успокоившаяся панацея у меня, но тут же направилась к тому, кто нуждался в ее помощи. «Я пришла, чтобы помочь тебе», — сказала я и направилась следом за ней, а проходя рядом с ней, потянула на себя огонек ее силы, на следующие 4 часа заполучив невероятный контроль над чужой биологией. Встав по другую сторону от лежащего в кровати мужчины, лет 46, я едва-едва коснулась его оголенной частью кожи пальца, чтобы тут же мою голову затопили массивы информации о строении организма мужчины, о работе каждого его органа, о процессе обмена веществ между его клетками, о прохождении нервных импульсов в его теле и их пути в мозгу, о работе самого мозга. А также легко и быстро я нашла дефект его организма, заключающийся в злокачественной раковой опухоли толстой кишки. По современным медицинским меркам, насколько я знаю, такая опухоль уже неоперабельна, слишком много тканей было ею задето, и если вырезать ее, человек умрет. Было видно и следы использования лучевой терапии, но она не слишком помогла. И сейчас его надеждой осталась панацея, которая прямо сейчас, как говорила мне новая сила, заставляла часть раковых клеток опухоли трансформироваться в нормальные клетки, их ДНК изменялись, перестраиваясь прямо на ходу, чтобы они вновь вернулись в нормальное состояние и правильно работали. Белки перестраивались, перестраивались и сами клетки, становясь вполне нормальными, специализированными клетками органа, в то время, как излишек опухоли, который уже нафиг не сдался, превратился в простой и безвредный белковый бульон, который быстро рассосался в крови и был разнесен по организму, обогатив его немного питательными веществами. Следом панацея разобралась и с остальными недугами, о многих из которых, возможно, даже медицина-то современная еще не знала, или не знал сам пациент. Его печень и почки пришли в идеальное состояние, сердечная мышца, явно слегка больше положенного износившаяся, словно омолодилась и вновь забилась с новой силой. Слегка поврежденные легкие, не из-за курения, а из-за пережитой когда-то давно болезни, вновь стали целыми и здоровыми, позволяя вдыхать кислород полной грудью. Лимфатическая система пришла в полный порядок, изношенные хрящи пришли в идеальную форму, соединительная ткань восстановилась, следы от переломов костей исчезли, как и дефекты в самой структуре костей. Постепенно, хоть организм пациента и не омолодился, он стал здоров, как в подростковом возрасте, а его органы работали, как совершенно новые. Поразительное мастерство. Даже с абсолютным биокинезом мне потребовалось бы минут 10 на подобное, в то время как Эми справилась за 2. И это еще не самый сложный случай на ее практике должен быть. Единственное, что я заметила, чего не трогала панацея, это «я не работаю с мозгом», сказала мне Эми, когда я пристально вглядывалась в голову спящего мужчины, я тоже это вижу, но сделать ничего не могу. Лекарства от этого тоже не придумали. За всю историю не было ни одного задокументированного случая, чтобы больной выжил. Смертность абсолютная. Что это? Я вижу, как оно работает, что делает и так далее, но не знаю, как оно называется, сказала я, не отрывая внимания от происходящего в головном мозгу пациента. Прионы. Они способны катализировать конформационное превращение гомологичного ему нормального клеточного белка в себе подобный. Иными словами, самореплицирующийся за счет себе подобных белок. Очень долго развивающаяся болезнь Крицфильта якобы, по моим прикидкам, ближайшие лет 20 он даже не узнает, что с ним что-то не так, а первые симптомы появятся, примерно, лет 65-70. Насколько я понимаю, он съел еду, сделанную из животного, которое было заражен прионной болезнью, года 3 назад. «И часто ты встречаешь таких?» – спросила я. «Не так часто, как можно подумать, но чаще, чем хотелось бы. Большинство людей никогда даже не узнают о своей болезни, она может развиваться десятки лет и, с высокой вероятностью, человек умрет до того, как начнутся последствия наличия болезни. И ты ничего не можешь сделать с этим?» – спросила я у Эми. «Могу, могу, но не хочу. Ты ведь и сама знаешь, что у меня за способности», – шепотом говорила панацея, чтобы слышала ее только я. «Я не хочу позволять себе работать с мозгом. Сейчас ты и сама должна понимать, что для моих способностей нет разницы между мозгом или сердцем, почкой или печенью. Одного моего желания хватит, чтобы человек полностью изменился. Изменились его ассоциативные связи, память, восприятие, процесс взаимодействия и изменения информации, ее обработка. Я могу за несколько минут превратить одного человека в совершенно другого. Я понимаю, чувствую то же самое. Никогда не увлекалась медициной или биологией, но даже не зная терминов и прочей теории, я сейчас понимаю в работе организма больше, чем любой человек на планете. Кроме тебя, наверное. И я чувствую, что все равно могу сделать все то же самое, что описала ты. Да, медленнее, да, не так эффективно или с ошибками, но это легко исправиться с опытом. Вот потому я и ставлю сама себе ограничения. Никакой работы с мозгом, ни при каких условиях. Возможно, это ограничение единственное, что до сих удерживает меня от того, что ты описывала. Для того я и здесь. Взять на себя хотя бы часть твоей работы, чтобы ты смогла, например, отправиться отдыхать пораньше. Подольше поспала, выспалась, занялась чем-то новым, что тебе самой понравится. Хаем, услышала я тихий звук и заметила едва заметную улыбку на лице Эми. Скорее всего, многие будут против того, что ты работаешь здесь вместо меня. Возникнет много проблем с документами, бюрократией и так далее. Начнутся жалобы правительству, будут подавать иски в суд, говорить, что ты некомпетентна, чтобы спасать жизни больных. Но зачем им это делать? Я ведь буду спасать жизни людей, которые умирают прямо сейчас, ответила я панацее, на что та развернулась ко мне и с несколько злорадной улыбкой посмотрела на меня. Ты думаешь, это кого-то там волнует? Нет, все хотят получить за счет твоего разгрома популярность, встать на пьедестал, заставить тебя работать на них, на их условиях. Им плевать на человеческие жизни. Им, людям, в большинстве своем, плевать на людей. И даже если тут будут умирать тысячи людей, а единственный, кто может их спасти, будешь ты, пока среди них не окажется сам какой-то политик, что продвигает запрет на твою деятельность, или близкий ему человек, он будет глотки рвать, но кричать о том, что ты не имеешь права спасать жизни, отнимать работу у медицинского персонала, создавать нечестную конкуренцию и так далее. Это ужасно, отвратительно, омерзительно, подсказывала она мне. «Добро пожаловать в мир медицины, подруга», — с усмешкой сказала Панацея. «Я в этом дерьме варюсь уже достаточно лет и успела наглотаться его столько, сколько ты еще за всю свою жизнь не видела. А теперь, приступим к делу. Следующие несколько дней я буду пытаться объяснять тебе и показывать, что и как, в каком порядке я делаю при лечении людей. Твоя задача – смотреть, запоминать, чтобы потом делать все в точности так же, как и я, чтобы ни у кого к тебе не было никаких претензий. Не сомневайся, они в любом случае будут, но так ты хотя бы сможешь сократить их количество. А теперь наблюдай». Так началось мое обучение. За те же пару часов, что я хотела сохранить для ими, я узнала о работе организма, различных патологиях, вирусных заболеваниях, вреде окружающей среды и последствиях травм больше, чем за всю жизнь до этого. Различная специализированная терминология, наподобие той же болезни Крипцфельта-Якоба, сыпалась на меня как из рога изобилия, а мозги норовили свернуться в трубочку, уже через полчаса общения. К счастью, абсолютная память меня и здесь спасала, позволяя запоминать все объяснения и примеры за один раз, чем несказанно обрадовала Панацею. Ну да, не придется склерозному тупице 10 раз объяснять очевидные для нее вещи. Но даже так, это нельзя было назвать даже вершиной айсберга. Видя, что за меня взялась сама Панацея, врачи тоже расщедрились, быстренько накидав список из десятка толстенных томов. А ведь это только необходимый минимум, чтобы меня по закону можно было допустить до больных и то в качестве медсестры при Панацее. До полноценного специалиста, чью работу не отбракуют не глядя, а хотя бы проверит, пару десятков раз, и опять запрягут для этого ими. Было как до луны раком, и это не говоря про СКП, что просто не может не заинтересоваться новым целителем, ведь они так редки. Что уж тут говорить, если на выходе из очередной палаты нас сами встречал один из агентов СКП, который в предельно вежливой, но какой-то обезличенной, что ли, форме узнал, может ли он отвести нас на испытание целительных сил. В ответ же получил долгий, заразительный зевоками и бурчание, что опять все это растянется часа на 4, а ей еще уроки на завтра делать надо и вообще, хотелось бы лечь сегодня пораньше, а не как обычно, часам к 11. Сверившись со своими записями, видимо, с моими официальными силами, и поняв, что за час они точно не управятся, а без амирядом и проверять нечего будет, так и не представившийся агент СКП попрощался и удалился, оставив нас одних, ненадолго. Уже через десяток минут прилетел вызванный ими славный экспресс и утащил сестру домой. Судя по тому, как заблестели глаза целительницы, ей уже не терпится попробовать себя в работе с растениями. Или это как-то связано с Вики? Наскоро же попрощавшись с сестрами, я спряталась на ближайшем пустыре, где и нырнула в разлом. Раз уж помочь ими не смогла, так хоть немного качну столь многообещающий навык перед возвращением домой. После того, как я неоднократно отхватывала, в этот раз я не просто подстраховалась, а конкретно поработала над тактикой и стратегией. Зная местность, численный состав противника и его силы, я позаботилась о том, чтобы изучить территорию и подготовить все для боя. Под контейнерами были принесены крысами папы несколько дымовых шашек, которые было сделать не так-то сложно. Также я позаботилась узнать о наличии нескольких баллончиков с перцовым аэрозолем, а также баллончиках с горючим газом для зажигалок. Теперь я могла использовать дымовую завесу, взорвать точным выстрелом баллончик с горючей жидкостью и использовать перцовый спрей против целей уязвимых к нему. Первым делом я прорубила проход в стене и вошла в магазинчик, где взяла манекен. Издалека его можно было принять за человека, и кроме нас тут никого не было. Проекции должны знать, где я примерно нахожусь, либо реагировать на любое движение, не относящееся к ним. Поэтому манекен – это приманка против дальнобойных противников. Пусть снесут голову кукле, а не мне. Мисс ополчение должна быть в больнице, или где-то рядом, а слава и панацея за ее пределами, исходя из того момента, когда я вошла в разлом. Сказать по правде, опытная героиня мне казалась куда более опасной и приоритетной целью, нежели сестры Даллан, за счет возможности призвать любое оружие, по крайней мере, на текущем уровне. Что может придумать та же панацея, хотя бы на третьей и пятой попытке, моя фантазия откровенно буксовала, но это точно будет что-то невероятно опасное. К счастью, до такой жести пока еще не дошло. Ну, или я, по крайней мере, так пытаюсь себя успокоить. Помимо манекена я использовала выпуклое автомобильное зеркальце, чтобы не попасться раньше времени. Улицы и открытые места были табу, поэтому я прорезала себе путь клинками и добралась до своей следующей цели – массивного темно-синего пикапа. Большинство припаркованных машин оставались на месте после входа в разлом. Пришла пора использования моей силы для угона чужой машины, пусть и в разломе. Кто бы знал, что я так скоро начну осваивать преступные навыки. Большая машина была мной замечена еще несколькими днями ранее, поэтому все необходимое я уже приготовила. Пришлось немного повозиться, подготавливая машину к отвлекающему маневру, привязывая веревки и рычаги тут и там, а после приматывая скотчем манекен на водительское сиденье. Прежде чем завести машину, я вытолкала ее на дорогу, проверив, чтобы никто не видел приготовлений. На все ушло не так много времени, и вот, замкнув контакты, я завела автомобиль. Теперь счет пошел на минуты. Машина, урча мотором, покатилась по улице в сторону больницы, а я побежала на соседние улицы, чтобы зайти с другой стороны. Я ставила на то, что проекции будут использовать опыт паралюдей, поэтому едущая машина с силуэтом человека внутри на водительском месте будет тем, что обязательно вызовет огонь на себя. Кроме того, шум должен привлечь проекции и отвлечь от меня. Не прошло и нескольких минут, как я услышала выстрел из другой стороны больницы, а после – взрыв. Отлично. Это значит, что я смогла добраться до больницы, пока внимание проекции было приковано к шумной машине. В секунды я преодолела дорогу, перепрыгнула забор и, используя копию силы толкача, начала карабкаться по стене, словно человек-паук из комиксов «Земли Алиф». Или вернее сказать, девушка-паук. Добравшись до нужного этажа, я использовала призрачные лезвия, чтобы прорубить себе небольшой проход в коридор и залезла внутрь. Теперь, когда я внутри, меня будет сложнее заметить, а я смогу подобраться ближе к своим целям. При мне были забранные по пути дымовые шашки, баллончики с горючим газом и перцовые аэрозоли. В замкнутых пространствах они должны были показать себя лучше всего. Прежде чем действовать дальше, я приготовила несколько ловушек в дверях, на проходах и в подвесном потолке. Зачем бегать по зданию, когда можно заманить свою цель в ловушку? План А состоял в тактике засады. Если он не сработает, я прибегну к плану Б – отступление и заманивание противника туда, где ему сражаться труднее всего. Не хотелось бы прибегать к плану С, поэтому постараемся обойтись планом А и В. Тихо спускаясь по лестнице, я чуть не прозевала мисс ополчения. Героиня выдала себя стрельбой из автоматической винтовки, ее сила не была бесшумной, а я успела краем глаза заметить движение и инстинктивно пригнуться. Пришлось бегом подниматься по лестнице, поджигая по пути несколько дымовых шашек. Одну я бросила на пол около растяжки, чтобы дым скрыл ее, а вторую – в коридор. Сама же я спряталась не за дымом, а в палате, тихо прикрыв дверь, следя за лестницей через щель. Мисс ополчения попалась в растяжку и потеряла равновесие. Это все, что мне нужно было, и я выстрелила, когда героиня не могла отреагировать. За первым выстрелом последовало исчезновение и призыв нового оружия, и снова выстрел, и снова, и снова. К сожалению, пока из-за особенностей моей силы, я была ограничена всего одним патроном в барабане, но, к счастью, если его не заряжать, можно было тратить энергию лишь на призыв, что было довольно дешево, по моим текущим меркам. Успокоилась я лишь на пятом выстреле, когда проекция окончательно исчезла. Зная, что рядом панацея, я не могла позволить той как подлатать выбывшую проекцию, так и на основе ее собрать нечто смертоносное. Пальба не могла не привлечь внимание, поэтому я вновь начала прорезать стены, используя избыточную силу и прилипание, чтобы не позволить кускам стены обрушиваться. К сожалению, это оказалось бесполезным. Брошенный с нечеловеческой силой пикап снес наружную стену и впечатался прямо в меня, ломая ведущую руку и пробивая телом перекрытие. Если бы не повышенная прочность, тут бы меня и раздавило, но даже так боль была довольно сильной. А вслед за машиной уже летела и сама слава. Пистолет, заряженный пулями толкача, тут же был вскинут, после чего грянул выстрел, а за ним еще один. Благо теперь уровень позволял. Первый толчок схлопнул барьер и отбросил Славу на пару метров назад, не давая резко изменить траекторию или скрыться за стеной, а второй, попав в грудь, разворотил ее и отбросил уже труп еще дальше. Вывалившись из разлома, словно мешок с дерьмом, я смогла немного перевести дух. Как оказалось, машина мне сломала не только руку, но и пару ребер, чего в запале схватки я просто не заметила. Отлежавшись, пока кости не встанут на место, я села думать. Было очевидно, что второй раз тот же трюк с машиной уже не прокатит. Более того, Слава научилась не бросаться бездумно в бой, а использовать подручные предметы, которыми, учитывая ее силу, может стать все, что угодно, начиная от тех же машин и заканчивая столбами электропередач. Так что широкие улицы и открытые пространства автоматически стали для меня ловушкой. Не Слава раздавит, так проекция мисс ополчения застрелит. Как, впрочем, и последние этажи домов, с той лишь разницей, что крышу надо мной проломит чем-то тяжелым. Однако и закрытые пространства тоже не подходят, ведь они буквально напрашиваются, чтобы туда закинули пару-тройку противопехотных наступательных гранат, а если до этого додумалась я, то тем более додумается и проекция. Так что, как ни странно, остаются только крыши. На них, я хоть и буду, как на ладони, но и сама буду все прекрасно видеть. Разлом открыт, и план был тут же принят к исполнению. Однако, перед тем, как все же залезть на крышу, я срезала с ближайшей машины дверь. Пускай пулю она и не остановит, но хоть немного замедлит, а повышенная прочность сделает свое дело, спасая жизнь. В крайнем случае, просто снова сбегу. Какой, однако, полезный навык, этот толчок. Пускай пока уровень и не позволяет в буквальном смысле бегать по стенам и потолку, но обладая хотя бы минимальными навыками паркура, взобраться на любую возвышенность становится плевым делом, а уж с барьером, дающим неплохой разгон физических параметров. К тому же теперь я могла держать его довольно долго. Вот так я и пробиралась по крышам, в полуприсяде, прикрываясь дверью машины, зажимая в правой руке массивный пистолет и высматривая снайперов. Однако первым заметила я, как ни странно, не снайпера, а летящий навесом минивэн. Перелет. Видимо, артиллерии Славе работать еще не приходилось, при этом не видя цель, а лишь ощущая ее, причем наверняка смутно, иначе и предыдущая тактика бы не сработала. Через десяток секунд полетела новая машина, но снова мимо. Однако моей отвлеченностью воспользовалась скрывающаяся до этого мисс ополчение, тут же выстрелив. Пуля из крупнокалиберной снайперской винтовки попала в плечо правой руки, разорвав мышцы и раздробив кости. Будь я менее прочной, так и вовсе руки бы могла лишиться. Тут же упав, чтобы из-за края крыши меня было сложнее увидеть, я целой рукой достала зеркальце от все того же автомобиля, приподнимая его под углом, чтобы хоть что-то увидеть. Уже через пару секунд я заметила вспышку, а зеркальце просто разорвало. Долго лежать на месте, ожидая, пока рука восстановится, было нельзя. Мисс ополчение вполне может сменить оружие и попытаться меня выкурить, или же Слава пристреляется и следующая машина уже просто меня раздавит. Так что я, используя лезвие, прорезала себе путь сквозь крышу, после чего просто нырнула в образовавшееся отверстие. Немного переведя дух, я призвала пистолет и, зарядив его пассивным навыком на точность, осторожно, одним глазком, выглянула из окна квартиры. Почти сразу я нашла стрелка. Коридор третьего этажа больницы. Проекция еще не знает о моих силах, и все еще держит на прицеле крышу, но долго это не продлится. У меня только один шанс на попадание. Выстрел, и я будто в замедленной съемке наблюдала, как пуля достигла третьего этажа, а после изменила траекторию полета, чтобы попасть точно в голову героини. Крупнокалиберная пуля, даже не заряженная никакими силами на пробивание, с легкостью расплескала мозги по коридору, после чего я смогла вздохнуть с некоторым облегчением. Угроза снайпера миновала, зато теперь появилась угроза панацеи, которую я видела, пока следила за пулей, которой я только что предоставила материал для работы. «Молодец, Тейлор, ты не можешь решить одну проблему, не создавая на ее месте другую, в разы более опасную. Как ни странно, единственный шанс справиться с панацеей, не заливая всю больницу напалмом, это ворваться к ней до того, как она соберет живую машину смерти и не натравит ее на тебя. У меня не было напалма или сил Лунга для его замены, а потому пришлось экстренно менять текущее место дислокации и совершать марш-бросок до больницы. И естественно, Слава не могла не помешать. Запустив в меня очередным минивэном, она, не глядя на результат, вырвала фонарный столб и полетела на меня. Вскинув пистолет, заряженным фантомными пулями, я резко совершила два выстрела. Первый попал в выставленный в качестве защиты столб и, не встретив сопротивления, снял барьер, а второй угодил чуть выше, обеспечив сквозной дырой на месте сердца. Отозвав пистолет, я рывком сблизилась с упавшей Славой и взмахом клинка отсекла голову. Осталась только самая главная опасность – панацея. Каких бы тварей она ни могла собрать на коленке и без подготовки, Они не должны быть на уровне чужих или других монстров из фильмов, демонстрируя острые чувства, неутомимость и нечеловеческую силу. В то же время я быстрее, сильнее и прочнее обычных людей, поэтому держаться от мутантов на расстоянии – лучший выбор, тем более, что они могут быть носителями опасных патогенов, ядов, быть способны взорваться в лицо кислотой или еще чем-то. Нет, определенно не стоит даже пытаться биться с чем-то таким вблизи. Однако и далеко убегать, пока не испарится проекция, тоже нельзя, иначе я обеспечу панацеи два тела для творчества вместо одного. Может, стоит дать им кодовые имена, чтобы отличать от настоящих людей? Нехорошо будет, если я буду думать о том, как убить подруг, верно, особенно первых, и хочется верить настоящих, а не таких гнилых, как Эмма. То, что остаться сторожить тело было верным решением, я поняла сразу, когда на меня из окна все того же третьего этажа полетела небольшая стайка мутантов, размером с кошку, каждый. Красная плоть, тонкая просвечивающая кожа, большая пасть, зубы и когти, подозрительно поблескивающие чем-то определенно опасным. Пять тварей летело на меня, угрожающе рыча и скаля широкие пасти с акульими зубами. Спрей пригодился, хотя не так, как я думала изначально. Я бросила баллончик и выстрелила в него, создав едкое облако, в которое попали два мутанта из пяти. Труп третьего здорово приложила об стену от заряженной толчком пули. Однако и бежать, отстреливая тварей по пути, я тоже не могла. Проекция еще не до конца исчезла, а их создательница точно где-то поблизости. К счастью, твари хоть и были мелкими и маневренными, но недостаточно для моих почти 200 в ловкости. Так что вскоре четыре половинки двух тварей присоединились к своим товаркам, медленно испаряясь. Куда медленнее, нежели не подверженные изменению проекции, но, не став дожидаться, пока они все исчезнут, я стащила их в одну кучу и направилась в здание. Как ни странно, с проекцией и панацеей разобраться удалось быстрее и проще прочих. Лишившись своих поделок, она совершила последний, отчаянный рывок, оборвавшийся вместе с пулей в голову, после чего я наконец смогла вздохнуть полной грудью. На сегодня приключений с меня точно хватит. Скорость развития навыков плюс 100%, выносливость 151, плюс 14, ужасающий барьер, уровень 29, плюс 2, стрельба, уровень 60, плюс 14, толчок, уровень 25, плюс 5, фантомные резцы, уровень 37, плюс 1, черная пуля, уровень 11, плюс 4, адаптивная мутация, уровень 18, плюс 2, регенерация, уровень 40, плюс 4, железная рубашка, уровень 95, плюс 23, получено 109-150 очков опыта, получена особенность, стальной скелет, получив повреждение, ваше тело адаптировалось, приобретая еще большую прочность костей, нежели ранее. Теперь даже средним бугаям придется приложить определенное усилие, чтобы их сломать. Противник убит. Ханна Смит, проекция, 2. Навык, подражание, уровень 84, плюс 11. Черная пуля, уровень 25, плюс 14. Получено 23-530 очков опыта. Противник убит. Виктория Даллан, проекция, 2. Навык, подражание, уровень 89, плюс 5, ужасающий барьер, уровень 34, плюс 5, получено 21000 очков опыта, противник убит. Эми Даллан, проекция, навык, подражание, уровень 93, плюс 4, адаптивная мутация, уровень 23, плюс 5, получено 10710 очков опыта, выносливость, 176, плюс 25, стрельба, уровень 100, плюс 42, железная рубашка, уровень 100, плюс 15, регенерация, уровень 42, плюс 2, получено 58780 очков опыта, внимание, навык стрельба достиг максимального уровня развития, плюс 5000 очков опыта, для дальнейшего развития навыка советуем провести его эволюцию, начата эволюция навыка стрельба в ускоренное восприятие. 5 очков развития изъято из вашего запаса в качестве платы за развитие. Ускоренное восприятие. Уровень 5. Определяет навыки владения любым огнестрельным и технарским оружием дальнего боя. Повышает точность стрельбы на 100%. Увеличение скорости прицеливания на 105%. При прицеливании ускоряет ваше восприятие на 5% от текущего показателя ловкости. Получено 750 очков опыта. Внимание! Навык «Железная рубашка» достиг максимального уровня развития. плюс 5000 очков опыта. Для дальнейшего развития навыка советуем провести его эволюцию. Начата эволюция навыка «Железная рубашка» в «Вольфрамовый покров». 10 очков развития изъято из вашего запаса в качестве платы за развитие. «Вольфрамовый покров». Уровень 13. Удар любым холодным нетехнарским оружием лишь высечет искры из вашего тела. Огнестрельное нетехнарское оружие стандартного винтовочного калибра – а также дробь наносит на 10% меньше урона. Температура пламени ниже 1500 плюс 15 уровень навыка C не наносит вам вреда. Получено 900 очков опыта. Проводимость 235 плюс 40. Получено 1750 очков опыта. Фантомные резцы. Уровень 38 плюс 1. Ужасающий барьер. Уровень 35 плюс 1. Понимание основ. Уровень 19 плюс 1. Адаптивная мутация. Уровень 24, плюс 1. Толчок. Уровень 26, плюс 1. Черная пуля. Уровень 26, плюс 1. Получено 1680 очков опыта. Выносливость. 181, плюс 5. Ускоренное восприятие. Уровень 8, плюс 3. Вольфрамовый покров. Уровень 22, плюс 9. Получено 15450 очков опыта. Уровень повышен. Уровень 33 11 833 000. Получено 40 очков развития. Очков развития 115. Примечание к части. С Рождеством вас, ребята. Страхи и новости. Некоторое время спустя. Тейлор Эберт. Прошла неделя. Практики биокинеза на людях все так же ноль. Благодаря папе, на крысах я уже наловчилась как наводить, так и лечить самые различные заболевания и травмы, однако все так же не трогая мозг, но на это были свои причины. Во-первых, я до дрожи в кишках боялась получить репутацию такого же монстра, как ампутация из бойни или нилбок, которые как раз таки не сдерживались в использовании способностей на людях. И хоть в голове иной раз проскакивали мысли насчет того, какого же понимания своих сил они достигли, не сдерживаясь и каждый раз придумывая что-то новое, но я гнала их от себя в тот же миг, как они появлялись. Во-вторых, крысы, не люди, и реакции организма и иммунной системы в ответ на угрозу крайне сильно различались в деталях, а смотреть и запоминать, как надо и делать собственными руками, это все же разные вещи. Ну и в-третьих, крысы не могли разговаривать, и если я что-то там изменю в мозгу, то даже с силой панацеи далеко не сразу пойму, что именно изменилось, и не сделала ли я только хуже. А проводить сотни и тысячи экспериментов на живых существах, пытаясь методом ненаучного тыка определить оптимальные изменения в, на минуточку, мозгах жертвы, то бишь пациента, хотя в таком случае разница между ними будет крайне мала, я просто не решалась. Возможно, сочетание сил биокинеза и папиного контроля могло решить и эту проблему, но я пока просто не решалась. Да и бесчувственно, словно о сухих строчках отсчета, говорить о количестве жертв было бы просто мерзко, причем настолько, что меня едва не выворачивало наизнанку. Хотя некоторые изменения по просьбе папы в организм крыс я все же вносила. В первую очередь улучшила у некоторых, самых здоровых и сильных представителей стаи, зрение и слух, укрепила иммунитет, тем самым снизив риск заболевания целым перечнем болячек, немножко, буквально самую малость, укрепила кости, оно вышло буквально само собой, пока занималась другими системами, ну и про другие органы не забыла, после чего внесла все это в ДНК в качестве доминантных признаков, дабы изменения постепенно самостоятельно распространились на всю Орду. Куда больше я поработала над папиными офицерами, все же их значительно меньше, чем остальных крыс, и в прямое противостояние они тоже не лезут, а потому и смертности почти нет. Так что тут я расстаралась на полную, внедрив все то же, что и остальным, только в большем размере, лучше, сильнее. Плюсом стало то, что все прошедшие через меня крысы научились синтезировать парализующий яд, вводимый в жертву при укусе. Вдобавок к этому я немного поработала над зубками, чтобы они могли прокусывать плотные слои одежды. Конечно, ватники они не прогрызут вот так сразу, но вот байкерские костюмы уже не станут проблемой. Возможно, технарские яды будут работать на крыс как раньше, но ввиду особенностей работы силы некоторых других факторов, итог отравления надо наблюдать у каждого отдельно. Не знаю насчет истоков, но под конец работы я определенно чувствовала гордость от хорошо проделанной работы. Так что да, людей я пока не трогала, хотя в теории уже могла бы. Даже испытание прошла, пускай и тоже на животных. Абсолютная память, Пояснение панацеи во время весьма наглядного лечения, поглощаемая и усваиваемая просто-таки в безумном объеме информация, обильная практика на грызунах, которые, конечно, совсем не люди, но руку набить позволяют, а также подсознательное понимание процессов организма и изменений в нем, что идут в комплекте с абсолютным биокинезом, уже позволяли бы творить самые настоящие чудеса, позволяли бы, да не дают, не то ими не желает подпускать меня к пациентам, не то, что более вероятно, она не хочет, чтобы меня заживо сожрали волкодавы из правительства, пока герои будут вежливо стоять в сторонке и наблюдать, чтобы в нужный момент подать руку помощи. Все же целители крайне редки, а ради второй панацеи можно легко поступиться принципами и даже быть полностью уверенным, что делаешь это во благо. И это же заставляло в очередной раз восхищаться ими, что наверняка поняла все это с первого взгляда, а не через пару дней, когда это до меня дошло. Настоящий герой, одним словом. И да, как ни гнала мысли, не могла не задумываться, какого хрена вообще происходит.